Страничка героической истории. Как известно, хозяин обладал не только мощнейшим интеллектом за всю прошлую и будущую историю человечества, но и мощнейшим членом. По преданию, членом он уничтожал своих самых заклятых врагов. Делал он это так. Вызывал врага к себе поздней ночью. Заставлял покаяться ради интересов братьев и назвать сообщников. Вынимал свой мощный член и слегка стукал им по пустой черепушке врага. «Ах!» — крякал он при этом. Череп врага разлетался в дребезги. «А теперь чем?» — говорил добродушно хозяин. «Подбери за собой свою дерму и уходи. И впредь будь умный болван!» Враг подметал за собой осколки уже ненужного черепа, забитого еще недавно трухой и ебанизма, и покорно уходил сочинять донос на своего ближайшего друга и соратника, с которым они вместе просидели в юности 50 лет в одной камере одиночки. В честь члена хозяина складывались песни, были названы города, устраивались торжественные шествия. На углу улицы хозяина, ныне улицы заведующего, и хозяйской улицы, ныне заведующевской улицы, в честь члена хозяина построили забегаловку. На главной стене ее лауреат всех премий, носитель всех званий, художник, изобразил мощный член хозяина в рабочем состоянии, насадив на него всех видных политических деятелей Европы и Америки. Под картиной на мраморной плите золотыми буквами высекли стих лауреата почти всех премий литератора. «Ты к нам грязный нос не суй, а не то получишь член». Поскольку хозяин был занят государственными делами по наведению порядка в лингвистике, позировал художнику любимый жеребец легендарного полководца, избранный после этого в президиум и назначенный главным начальником по культуре.